Короткий путь, простые промпты. Длинные видео. Здесь все просто. Мы даем ИИ понять, чего ждем, как это минимально должно быть, а затем надеемся, что он нас понял. Если не понял, то в том же чате корректируем сценарий. Промпты могут выглядеть так. Создай сценарий для видео о том, как здорово отправиться в самостоятельное туристическое путешествие по Горному Алтаю с палатками. Стиль живой, с риторическими вопросами и обращением к читателю. Длительность до 3 минут. Я хочу снять цикл видео о хищных рыбах. Дай мне 10 малоизвестных, но интересных фактов, на основе каждого из которых можно сделать сценарий для видео. А в следующем промпте, например, просите сделать готовый сценарий с соблюдением нужных вам условий. Создай сценарий видео на 7 минут с монологом о цикличности моды. Представь реальные факты, даты, имена. Напиши скрипт для обучающего видео по игре в шахматы. Ты эксперт создания 7-минутных обучающих роликов для YouTube. Твоя задача – создание пошаговых скриптов для сценариев. Ты создаешь их, разбивая ролик на временные, описательные и смысловые блоки. Твоя таблица состоит из 3 столбцов. Временная метка, название сцены и описание содержания сцены, монолог или диалог для ролика с текстом. Последняя минута видео должна быть посвящена резюме главных идей ролика. Создай для меня таблицу сценария ролика об истории картофеля. Напиши сценарий для видео с частыми ошибками в проектировании гостиной. Монолог от лица мужчины-дизайнера. Мне нравится монолог в тексте сценария, который я дам в скобках. Текст сценария. Кстати, в Нейропанда есть инструмент «Голос в текст», как раз для создания примеров. Вы загружаете MP3 или MP4, и сервис прописывает текстом все слова ролика. Короткие видео. С короткими форматами Reels, TikTok Shorts все сложнее. Здесь нужно быть предельно внимательными в выборе слов и смыслов. У зрителей таких форматов нулевая терпимость к воде и клише. Короткие видео обычно потребляются компульсивно. Тап, тап, свайп, свайп, клик, клик. Раз за разом. Без остановки. Привет, прокрастинация. Окно внимания сужается настолько, что зрителю становится невмоготу любое промедление. В общем, в коротких видео все должно быть быстро. Быстро врываемся в тему ролика. Динамично рассказываем. Эффектно заканчиваем. На остальное нет времени. У нас из-за хронометража, у зрителя из-за клипового мышления. Есть еще один нюанс. Низкая толерантность аудитории к продажам и рекламе в коротких видео. Люди, листающие ленту коротышей, здесь не за этим. Они развлекаются и разгружают голову. Смотреть в такие моменты нудную прямую рекламу с описанием ваших преимуществ и выгод? Если хотите рекламу, то нужно либо внедрить развлекательные элементы, либо рассказать полезную информацию. Другое работать не будет. Промпты могут выглядеть так. Составь список из 5 забавных видеоидей для TikTok для ниши проката автомобилей. Это должны быть короткие и смешные идеи с быстрым сюжетом и действием. Минимальная смысловая нагруженность. Пропиши также пошаговый сценарий для каждой идеи. Придумай 4 идеи для коротких видео до 40 секунд, которые бы представляли собой законченные мини-истории. Каждая история должна ассоциироваться с любовью к собакам. Можно добавлять элементы юмора, позитива. Идеи должны быть без слов, только действия. После этого, по тем же условиям, придумай 2 идеи с диалогом или закадровым голосом. Напомню, истории должны быть законченными. Придумай 4 захватывающие идеи для коротких сценариев информационных видео длительностью не более 1 минуты. Темы для каждого видео. 1. Зависимость от соцсетей. 2. Агрессия в интернете. 3. Прокрастинация. 4. Синдром отложенной жизни. Распиши каждый сценарий пошагово, чтобы после твоей работы можно было снимать готовый сюжет. Любой шаг любого сюжета, конечно, можно докручивать как угодно. Попросить расписать более детально, добавить другие идеи, вставить юмор и прочее. Например, создай 3 варианта абсурдного сценария короткого видео на 20 секунд о неожиданном применении засохшего мармелада. Целевая аудитория – молодежь. Развлекательные видео могут быть абсурдными, привлекая при этом массовую ЦА. Основой для промпта выше, например, стало реальное видео, в котором была показана инструкция по забивке гвоздей засохшим мармеладом. Бред полнейший. А вот огромная цифра просмотров и лайков ролика не бред, а реальность. Очевидно, молодой аудитории такой формат заходит даже лучше, чем скучный бубнеж про вкусные мармеладки. Подумали мы. И ради интереса поставили GPT аналогичную задачу, используя короткий промпт. Результаты порадовали. ИИ умеет в абсурд и креативит, как в последний раз. Проверьте сами.